Глава вторая. 1928 год, июль, 15-е, Лондон. Уинстон Черчилль спешно перебирал упитанными ножками, направляясь к автомобилю, который уже загрузили важной документацией, а также наиболее нужными личными вещами. У него в руках был саквояж, забитый фунтами стерлингов. Рядом семенил слуга, потея под тяжестью саквояжа, забитого драгоценностями, в том числе семейными. Собираться приходилось в спешке, поэтому брал то, что удалось ухватить, и... «Сэр Уинстон Черчилль?» — спросил вышедший из-за автомобиля сотрудник полиции в характерной шляпе. «Вы кто такой?» Пыхнув зажатой в зубах сигарой, воскликнул этот упитанный джентльмен в полосатых штанах. «Повторяю вопрос, сэр. Вы сэр Уинстон Черчилль? Ответьте, будьте любезны». «Да, я сэр Уинстон Черчилль. Кто вы такой, что вам нужно?» «В таком случае именем короля вы арестованы», произнес другой сотрудник полиции, но уже в штатском, вышедший откуда-то сбоку. И из-за небольшого подсобного здания. «Что?» — ахнул он. «Я канцлер казначейства и министр по делам колоний». «Мы знаем», — кивнул этот человек в штатском с совершенно безучастным взглядом. Черчилль было потянулся к револьверу, но в его поле зрения начали появляться все новые сотрудники. Причем у некоторых руки покоились на рукоятках револьверов. «Не стоит», — равнодушно произнес мужчина в штатском. И в скорости Уинстона сзади под руки подхватили двое крепких полицейских. Не дернуться, не вырваться. Канцлер обвел нервным взглядом округу. Его слугу уже скрутили, молча, прикрывая рукой рот, чтобы не орал. Водитель сидел в автомобиле связанный. Вон, руки продемонстрировал в наручниках. А рядом, дав ему затрещину, промелькнул Бобби с револьвером, который укрывался от глаз до срока на заднем сидении в тени. Саквояжи у него и у мажордома уже отняли, а дым, который шел из трубы камина, его не было. Видимо, потушили огонь и досматривают документы, которые Черчилль туда покидал. Вряд ли они за это время успели бы сгореть. «Вы все поняли?» — вкрадчивым голосом спросил мужчина в штатском. «Все. Тогда следуйте за мной. Прошу». Указал он рукой и кивнул полицейским, что держали канцлера. Те отпустили его, походя выхватив револьвер, к которому тот тянулся. Уинстон дернул щекой и, оттолкнув ближайшего к нему полицейского, побежал. Так быстро, как он никогда в жизни не бегал. Кто-то засвистел в свисток, кто-то ему что-то кричал, кто-то даже выстрелил в воздух, но ему было плевать. Он знал, им его нужно взять живым, а значит, шанс есть. И тут его чем-то ударили по спине, отчего он не удержал равновесия и упал, подскользнувшись на аккуратно постриженном газоне. Попытался вскочить и продолжить бегство, но даже подняться не успел, как его догнали, подхватили под белые рученьки и лихо скрутили, а потом нацепили наручники. «Это обязательно?» — тяжело дыша спросил Уинстон у мужчины в штатском, что неспешно к нему подошел. «Теперь, да, мы не имеем права рисковать». Они прошли в особняк, куда также затащили задержанных водителя и слугу. Там же сидели уже связанные все остальные слуги, а около телефона дежурил полицейский с револьвером, на всякий случай, да и вокруг особняка стояло оцепление. Там составили опись того, что Черчилль собирался сжечь и вывести. Обыскали тщательно особняк, забирая ценные и компрометирующие документы. Вскрыли сейфы. Для чего в их составе внезапно обнаружился опытный медвежатник, которому эта задачка была на зубок. Все упаковали и увезли. Всех. И самого Черчилля, и его людей. Для чего подогнали для последних закрытый автобус, а самого Уинстона поместили в большой легковой автомобиль. Достаточно широкий для того, чтобы слева и справа от арестованного села по крепкому мужчине. «Мы ведь не в полицию едем», — тихо спросил канцлер после четверти часа молчаливой езды. «Я рад, сэр, что вы все понимаете», — произнес мужчина в штатском, севший на переднее пассажирское сиденье. Дальнейшую дорогу они провели в тишине. Добрались до одного небольшого замка, принадлежавшего королевской семье. Разместились, причем самого Уинстона контролировали очень жестко. Даже в туалет он не мог сходить без присмотра. А ближе к вечеру его провели в залу, где уже собралось довольно приличное общество. Доложились, ввели, поставили возле массивного стула. Достаточно большого и тяжелого, чтобы его нельзя было схватить и кинуть. Да и даже завалить сложно. «Господа!» — нервно кивнул Черчилль всем присутствующим. «Что происходит?» «Если вы будете достаточно искренни с нами, то мы вам можем гарантировать быструю смерть», — мрачно произнес один из лордов. «Если сумеете нас заинтересовать, то, возможно, сохраним жизнь», — заметил второй. «Но это не точно», — лязгнул, словно затвором винтовки третий. «Ваше Величество», — с мольбой в голосе произнес Черчилль, обращаясь к королю. «Присаживайтесь, сэр Уинстон. У нас к вам очень много вопросов», — ответил тот поистине ледяным голосом, отрезая всякую надежду. В отличие от толпы обывателей, эти люди прекрасно услышали и не упустили того факта, что Бенито Муссолини в своей статье над ними откровенно потешался, фактически назвав лохами, которых развели как детей. А это никому и никогда не нравилось. Тем более взрослым мужчинам, облеченным большой властью. При этом в психологии людей искать оправдание провалам и ошибкам на стороне, а если для этого еще и козел отпущения подходящий имеется, то вообще огонь. Ну или очень бы неудачно попавший под руку козлик, на которого можно было повесить, если не все обиды, то большую их часть. В Великобритании стремительно нарастал комплексный кризис власти. Взрывным образом. Тут сложилось два грандиозных фактора. С одной стороны, Первая мировая война, которая чудовищным образом ударила по экономике Туманного Альбиона. И Лондон не только понес катастрофические убытки и очень ощутимую убыль здоровых, дееспособных мужчин, но и встрял на деньги. То есть оказался должен САСШ 4 миллиарда долларов по итогам войны, что было не просто невероятно много. Причем не просто САСШ, а конкретным банкирам, из-за чего и экономика этой заморской страны выгод почти не получала. И Великобританию это душило самым немилосердным образом. С другой стороны, из-за крайне эффективного управления Уинстона Черчилля на посту канцлера казначейства был нечаянно запущен экономический кризис, едва не похоронивший Великобританию, в довесок к послевоенной экономической депрессии, что вылилось в 1926 году во всеобщую забастовку, которую с огромным трудом удалось раздробить и остановить. И вот 1928 год. И статья Муссолини, которая стала настолько жесткой политической оплеухой на фоне старых неудач, что и не пересказать. Экономика расползалась по швам, долги душили, Польская компания явно пошла не туда, куда задумывали ее организаторы, и угрожала не только ликвидации этого искусственного государства, но и обретению СССР и Германии общей сухопутной границы. Что в текущей обстановке означало, если не катастрофу, то близкое к полному фиаску состояние, грозящее самому факту существования Британской империи. Про гешефты и речи не шло. Какие тут гешефты, выжить бы! Георг V и вся английская элита не могли спустить на тормозах такой момент. Виноват ли на самом деле Уинстон Черчилль? Это не важно. Потому что признание его виновным позволяло вполне законно избавиться от чудовищного долга в 4 миллиарда долларов и дать экономике Великобритании вздохнуть полной грудью. Минимум 4 миллиарда, ибо если подойти к вопросу системно, то можно было вообще освободить должников, что-то там занимавших в банках САСШ, что должно было радикальным образом оздоровить экономику Британской империи. Это вызовет череду крупных банкротств за океаном. Тем лучше, поскольку это позволит Великобритании вернуть свои старые рынки в Латинской Америке и, возможно, на западе Тихоокеанского региона, те самые, которые к этому времени у них уже отжали американцы по итогам Первой мировой войны. Так что Уинстон Черчилль был обречен. Признается? Тем проще. Нет, это ничего не изменит. Кроме того, в тот же день вместе с бывшим уже канцлером казначейства оказались арестованы британские Ротшильды. Все, включая кошек и собак в их владениях, и вывезены в отдаленные замки под надежную охрану для дознания. Само собой, быстро и тайно. Равно как и семья Уинстона Черчилля и его ближайшие подчиненные как по событиям 1914, так и 1924-26. Не минула доля арестов и имущества. Под стражу взяли все, что принадлежало роду Черчилля и Ротшильда в Великобритании, как движимое, так и недвижимое, пока имущество было просто арестовано, и все операции по нему заморожены, включая платежи и переводы. Да и наследство переписать не разрешалось, но это пока. После завершения разбирательств оно должно было отойти в корону для погашения хотя бы части ущерба. САС же был отправлен едва ли не ультиматум с обвинением в покровительстве мошенников и с требованием их арестовать и выдать для следствия. Ну и, само собой, сообщением о том, что любые платежи по долговым обязательствам банкам САСШ до окончания разбирательства будут приостановлены. Более того, запрещены. В континентальной Европе происходило что-то аналогичное. Французская общественность традиционно полыхнула ярче всех. Едва ли не устроила суд Линча над депутатами парламента, медлящими с принятием решения. «Импотенты! Политические импотенты!» — ревела толпа под окнами парламента, который посмел медлить. И потрясала при этом отнюдь не вилами, а винтовками, что очень быстро вынудило депутатов пойти на уступки и приказать арестовать причастных к событиям 1914 года, в том числе тех, кто в это самое время являлся депутатом. Ну и пойти дальше пришлось, ударив тем же постановлением по банкирам, указанным в статье Муссолини, а потом, последовав британскому опыту, заявить о заморозке всяких долговых платежей в банке САСШ для граждан Франции. Вообще любых, взятых как до, так и после 1914 года. Конечно, семейства Лазард и Ротшильд успели вовремя покинуть свои особняки. Их хоть и объявили в розыск, но схватить не сумели. Впрочем, это ничего не меняло. Правительство Франции вслед за Великобританией решило списать свои долги американским банкам. Все, какие только возможно. Так что весь последующий цирк был уже делом глубоко второстепенным, который можно было делать любым подходящим образом, вплоть до подложных документов и прочих проказ. Следом прошел парад отказов по остальной Европе. После Великобритании и Франции всем было не так страшно в это вписываться. А избавиться разом от довольно внушительных долгов хотелось, даже если они не имели никакого отношения к преступлениям. Так или иначе, но в течение пары суток весьма респектабельные и, можно даже сказать, сытые банки САСШ оказались на грани банкротства. Просто из-за того, что вся их система функционирования была выстроена исходя из аккуратности долговых выплат. С некоторым запасом, но все-таки. Сейчас же получалось так, что свои обязательства перед клиентами им выполнять было нечем. Перспективный кассовый разрыв был таким, что хоть стой, хоть падай, что усугублялось обычной в такой ситуации паникой. Люди бросались снимать наличность, опасаясь банкротства и потери своих сбережений. И не только снимать, но и переводить свои накопления, кто мог, в другие банки, не имеющие значимого пакета долгов в Европе. Посольство же и консульство САСШ в Старом Свете почти повсеместно перешли на осадное положение. Начались инциденты избиения граждан САСШ и откровенная их травля, а местами и захват имущества самого что ни на есть рейдерского толка, что время от времени приводило к довольно напряженным перестрелкам. Но ярче всех, конечно, выступил бывший кайзер Вильгельм II. «Отпустите меня, мерзавцы, негодяи!» — орал он, когда крепкие мужчины уносили его бьющегося в смирительной рубашке. Отчаянно бьющегося и вполне искренне рыдающего в три ручья. За минувшие сутки он уже несколько раз пытался покончить с собой. Но, будучи склонным к красивым жестам, попытался это сделать зрелищно, на публике, из-за чего ему каждый раз мешали. Дошло даже до того, что он затеял перестрелку со спасателями и одного из них сумел подстрелить. В первые два раза ему это сошло с рук, но на третье окружение не выдержало и пошло на жесткие меры, сдав бывшего правителя Германской империи местным психиатрам. На обследование. Впрочем, им и без него работы хватало, потому как по старушке Европе прокатилась волна самоубийств. Не всегда успешных. Им приходилось трудиться, приводя в чувство уважаемых людей после неудавшегося суицида. Что в целом не сильно влияло на откровенно маниакально-истерический национальный подъем. Люди вдруг поверили в светлое будущее без долгов, за исключением, пожалуй, Польши, где депрессивная форма этой общественной биполярки явно и ярко доминировала. Потому как собственных средств вести войну с СССР у них не имелось. Англии и Франции было сейчас явно не до них. А США, которые обещали им денег на войну и даже какие-то крупные транши, оказались не в том положении, чтобы выполнять свои обязательства дальше. А это выглядело совершенной катастрофой в свете разгрома наиболее боеспособных частей их армии в пограничном сражении. И ставило крест даже на глухой обороне, поднимая вопрос о самом существовании Польши. Ведь она оставалась с СССР один на один. И этот косматый злой медведь, надвигающийся на нее с востока, не внушал оптимизма. Украина же... Она не могла помочь, так как, потеряв дуриком почти все свои боеспособные части, сама находилась в шаге от краха. Именно поэтому руководство Польши решилось на ва-банк, морской, чтобы получить коридор для бегства. Ведь Германия не пропустит. Вон и войска СССР выставила. И Чехословакия не пропустит, не желая портить отношения с Союзом. Достаточно, надо сказать, продуктивные и взаимовыгодные. Прибалтийские тигры, почуяв смену трендов, притихли и выглядели мышками. Покладистыми и очень миролюбивыми мышками, чтобы, не дай бог, Союз не обратил свой взор на них. Так что прорыв морской блокады был для польского руководства жизненно важным решением, любой ценой, просто чтобы уйти, спасая свои жизни и какие-никакие сбережения. Англичане, уведя эскадру, оставили им не только три легких крейсера и 8 эсминцев, но и всю группу тральщиков, с помощью которых акватория вокруг Данцига и Гдыни поддерживалась безопасной. Союз, впрочем, новых мин не ставил. Зачем их впустую сливать? Вместо этого он перешел к полной и тотальной блокаде, перехватывая и досматривая все корабли, которые приближались к польским территориальным водам, действуя с опорой на дирижабль. Проблемы с авиацией у поляков позволяли использовать его безнаказанно и совершенно безопасно. Раннее утро. Туман. Полутьма. Все три легких крейсера, 7 нормальных и 6 малых эсминцев, вышли в атаку, стремясь как можно сильнее укусить балтийскую группировку РККФ. Расслабившуюся, по их ожиданиям. После столь действенной демонстрации недавно. Расположение мобильной морской базы Советов им было примерно известно, поэтому они старались выйти прямо на нее, по приборам, ибо в тумане и плохой видимости иначе было невозможно, но тем лучше для внезапной атаки, дабы на время выключить корабли РККФ из активной деятельности в акватории, во всяком случае их основную массу. После ухода эскадры Королевского флота эта мобильная база переместилась в акваторию Польши, разместившись этаким морским караван-сараем в самом удобном месте для перехвата судов, идущих в Данциг и Гдыню. Иной денег даже было видно с мыса Хельской косы. Дирижабль уж точно. Он обеспечивал тотальное перекрытие акватории Данцигского залива, болтаясь на высоте 3 километров. Заодно прослушивая радиопереговоры и пытаясь взять на них пеленг, играя с направленными антеннами. Получалось не очень хорошо, но с этим вопросом только пытались разобраться. Первыми шли малые эсминцы. Широким веером. Они прощупывали туман. За ними продвигались полноценные эсминцы, идущие строем фронта. И замыкали построение легкие крейсера, выступающие просто группой поддержки, для прикрытия и обеспечения отхода. Хранить радиомолчание не было смысла. В регионе много радиостанций, и переговоры по ним шли постоянно. Так что польские корабли постоянно обменивались короткими сообщениями, чтобы не заблудиться и друг друга не перепутать с кораблями Советов. Видимость все-таки была, мягко говоря, не очень. Но что-то пошло не так. После того внезапного встречного боя у Данцига Фрунзе накрутил хвосты морякам, и те держались очень собрано, из-за чего их полная боевая готовность была именно что полной. Они ожидали круглосуточно чего угодно, посменно дежуря, в том числе и на радиостанциях. Так что всплеск зашифрованных радиопереговоров заметили заблаговременно, еще до выхода польского флота в море. А потом сумели заметить усиление сигнала по мере его приближения, что позволило своевременно развернуться в боевые порядки и подготовиться к бою. Чтобы ускорить и упростить коммуникацию в боевой обстановке на РККФ, применялась передача радиосообщений открытым текстом, без предварительной шифрации. А чтобы неприятель был не в состоянии их оперативно понимать при перехвате, использовались так называемые национальные смены, то есть группа военнослужащих, говорящих на достаточно редких языках Союза, разных, со сменой раз в несколько дней сразу на всех кораблях, произвольной смены без всякой системы. Так что английские радисты на приближающихся польских кораблях начали перехватывать бессмысленный набор звуков, что уже бывало не раз. Какие-то попытки их анализировать собственными силами не давали никакого результата, потому что перехваты очень сильно отличались день ото дня. Так что эти ребята накапливали материалы специально для того, чтобы их сдать в метрополии на расшифровку. Полагаю, что столкнулись с какой-то новой системой достаточно надежной и быстрой шифровки. Вот и сегодня они с умным видом фиксировали переговоры на табасаранском языке из лезгинской ветви нахско-дагестанских языков, не понимая этого, впрочем. А в предыдущий раз записывали фразы на калмыцком языке, ну и так далее. Редкий день шло совпадение. Тем более, что национальные смены активно использовали одним им понятный сленг, в том числе специальный, разработанный в рамках повышения стойкости шифрования этими группами. Активность советских радиопереговоров польские и англичане тоже зафиксировали. Однако значения не придали. Она спорадически возрастала время от времени по неизвестным им причинам. И они это связывали с морскими перехватами, например, транспорта или рыболовецкого баркаса, которые занесло в территориальные воды Польши. А последнее время всякое бывало. Морская блокада, конечно, перерезала почти всякое судоходство в районе. Но случалось разное, в том числе и из-за несовершенной навигации, особенно на гражданских судах класса «рабочая лошадка». И вот туман. Малые эсминцы уверенно шли вперед, хоть и не очень быстро. Все-таки видимость дрянь. И тут прямо на них из молочных лохмотьев вынырнули эсминцы типа «Новик», идущие строем фронта. Почти в упор. Кабельтовых 10, может, 15, не больше. Мгновение. И орудия кораблей РККФ начали стрелять, так как их загодя зарядили и изготовили к бою. Сразу. И довольно прицельно. Ибо дистанции были смехотворные. Почти в упор. С такой дистанции промахнуться было сложно. Тот, кто первым открыл огонь, и получил решительное преимущество. Даже один 102-миллиметровый снаряд, взорвавшийся на палубе малого эсминца, выглядел катастрофой. А когда их там взрывалось 2-3 в течение минуты, а если больше? Так что первый эшелон польского наступления отвернул и попытался ретироваться, кто смог. Потому что новики долбили из своих орудий, как безумные, буквально засыпая противника снарядами. Взамен же почти не получая ничего. Ибо расчеты открыто расположенных орудий противника выкосило почти сразу при такой плотности попаданий. И тут из тумана вынырнули английские эсминцы, проданные полякам. Все 7 штук. Они сходу открыли огонь, так как слышали канонаду и изготовились. Тут уже новикам пришлось ретироваться шустро, поскольку открыто расположенные орудия их почти что утратили способность огрызаться с первых же попаданий. Осколками людей посекло, то есть их накрыла та же беда, что и малые эсминцы поляков чуть раньше. Отвернули. Включили дымогенераторы и постарались отойти, огрызаясь из тех орудий, где еще осталась боеспособная прислуга. Прежде всего, кормовых. Но при активных маневрах этот огонь не отличался результативностью. Польские эсминцы осмелели, ринулись вперед, бабах! Раздался громкий взрыв торпеды, слишком резонирующий в перестрелке. Кто-то подумал, что это случайный снаряд попал куда-то в торпеду, заряженную в торпедный аппарат, но нет. Это новики пустили широкий веер своих рыбок на отходе. По азимуту движения противника. С тем, чтобы те в дымах на них нарвались. По возможности. Понятно, что с такого ракурса далеко не каждая торпеда взведется и сможет нормально отработать. Но не каждая не значит, что все вообще впустую. Вот одна и нашла свою цель. А несколько секунд спустя прогремела еще пара взрывов. Это еще две рыбки нашли своих рыбаков. Для корабля водоизмещением в 1000 тонн даже одна торпеда — тяжелое испытание. Как бы не фатальное, особенно если взрыв произошел в передней части, лишая, по сути, корабль хода. иначе давлением воды все переборки смоет. Ну и заодно решался вопрос с расчетами орудий, которые в известной степени контузило. Во всяком случае, передних установок. Эти три взрыва разом решили вопрос ситуативного преимущества поляков. Ну, то есть англичан на польской службе. Фактически, уполовинив их группу. Но те продолжали движение вперед, в то время как новики отворачивали в сторону, словно бы расступаясь, пользуясь дымами как прикрытием. Так что, выскочив из дымов, поляки растерялись. Только туман. И никого. Минута, и сквозь клочья тумана проступили силуэты линкоров, которые сходу включились, открыв ураганный огонь из 120-миллиметровых противоминных орудий, а с флангов с некоторым замедлением ударили новики своими 102-миллиметровыми стволами, что буквально аннигилировало вывалившиеся вперед четыре эсминца поляков. Лишенные брони, они впитали по 5-6 снарядов в первые же полминуты. Легкие крейсера, идущие в третьей линии, толком ничего не знали. Сказывался туман войны. Какие-то радиопереговоры они перехватывали, да и со своих эсминцев что-то прилетало. Но разобраться во всей этой каше было непросто. «Может, отвернем? Наша атака вскрылась! Мы должны прикрыть поврежденные торпедами эсминцы! Ты слышишь канонаду впереди? Это бьют 5-дюймовки! Линкоры? Да! Мы можем попробовать реализовать торпеды! Это самоубийство! Вся эта атака самоубийственная, и что? Но это безумие! Вся эта война!» Хотел было возразить адмирал, но его перебили. «Линкоры впереди!» И верно. Из обрывков тумана прямо по курсу стали проступать силуэты больших приземистых кораблей. Линкоры типа «Севастополь» этим и славились, низким силуэтом. Так что перепутать их в текущей ситуации было нельзя. «Дистанция? Не могу определить, туман. Кидайте торпеды и отходим. Но приказываю выпустить торпеды по силуэту линкоров и отходить на базу со всей возможной спешкой!» — рявкнул адмирал. Однако их тоже заметили. И в этот момент рявкнул главный калибр, отправив в силуэт легкого крейсера 3 12-дюймовых снаряда. Не попал. Слишком размазанный был силуэт. Но темпа и бодрости экипажу добавил. Впрочем, секунд 30 спустя линкор не только повторил свою подачу из головной башни, но и, довернув, ударил всеми остальными башнями главного калибра. В чем-то подставляясь. Но он не просто довернул, а стал совершать противоторпедный маневр, вихляя. А чуть в стороне вторил ему его товарищ, идущий с ним строем фронта, и также ведущий огонь из всех орудий. Не очень прицельно, но крайне активно. И по эсминцам, и по легким крейсерам. Откуда-то с флангов накидывали 102-миллиметровые снаряды «Новики», что для легких крейсеров, на которые они переключились, долбя по проступающему силуэту, было не так уж и безболезненно. Да, 5000 тонн водоизмещения — это аргумент, да и пояс в 75 миллиметров — доброе подспорье. Но на текущих дистанциях это все не имело значения, ибо даже сотки его уже уверенно шили. Не говоря о 120-миллиметровых снарядах и тем более 305-миллиметровых чемоданах, пусть и фугасных. Даже одно попадание которого представлялось для любого легкого крейсера типа «Каледон» настоящей катастрофой.